Она считала его за астронома. Однако вы знаете, мало он из себя ничего. Ну, иностранец, русский, понравился. Вот, наконец, назначает он свидание, и очень поэтическое свидание. В гондоле на реке. Француженка согласилась. Приоделась получше и поехала с ним в гондоле. Так они катались часа два. Чем же, вы думаете, занимался он все это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка вернулась домой взбешенная и сама потом все рассказала Терлахову. «Вот он какой господин!» И Пегасов засмеялся. «Вы старый циник», — заметила с досадой Александра Павловна. «А я более и более убеждаюсь в том, что про Рудина даже те, кто его бронят, ничего дурного сказать не могут». «Ничего дурного? Помилуйте!» «А его вечное житие на чужой счет, его займы, Михаил Михайлович?» «Ведь он и у вас, наверное, занимал». «Послушайте, Африкан Семёныч», — начал Лежнев. И лицо его приняло серьезное выражение. «Послушайте, вы знаете, и жена моя знает, что я в последнее время особенного расположения к Рудину не чувствовал. И даже часто осуждал его. Со всем тем...» Лежнев разлил шампанское по бокалам. «Вот что я вам предлагаю. Мы сейчас пили за здоровье доброго нашего брата и его невесты. Я предлагаю вам теперь выпить за здоровье Дмитрия Рудина». Александра Павловна и Пегасов с изумлением посмотрели на Лежнева. А Басистов встрепенулся весь. Покраснел от радости и глаза вытаращил. «Я знаю его хорошо», — продолжал Лежнев. «Недостатки его мне хорошо известны. Они тем более выступают наружу, что сам он не мелкий человек». «Рудин — гениальная натура», — подхватил Басистов. «Гениальность в нем, пожалуй, есть», — возразил Лежнев. «А натура...» «В том-то вся его беда. Что натура-то особенно в нем нет. Но не в этом дело. Я хочу говорить о том, что в нем есть хорошего, редкого. В нем есть энтузиазм. А это, поверьте мне, флегматическому человеку, самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны. Равнодушны и вялы. Мы заснули. Мы застыли. И спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет. Пора. Помнишь, Саша, я разговаривал с тобой о нем и упрекал его в холодности. Я был и прав, и не прав тогда. Холодность эта у него в крови. Это не его вина, а не в голове. Он не актер, как я называл его. Не надувало, не плут. Он живет на чужой счет, не как проныра, а как ребенок. Да, он действительно умрет где-нибудь в нищете и в бедности. Но неужели ж из-за это пускать в него камнем? Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем нет натуры, крови нет. Но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы, что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы? Да, я сам, я первый все это испытал на себе. Саша знает, чем был для меня в молодости Рудин. Я, помнится, даже утверждал, что слова Рудина не могут действовать на людей. Но я говорил тогда о людях, подобных мне, в теперешние мои годы, о людях, уже поживших и поломанных жизнью. Один фальшивый звук речи, и вся его гармония для нас исчезла. А в молодом человеке, к счастью, слух еще не так развит, не так избалован. Если сущность того, что он слышит, ему кажется прекрасной, что ему за дело до тона? Тон он сам в себе найдет. «Браво, браво!» — воскликнул Басистов. «Как это справедливо сказано!» «А что касается влияния Рудина, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя. Вы слышите?» — продолжал Лежнев, обращаясь к Пегасову. «Какого вам еще доказательства нужно? Вы нападаете на философию. Говоря о ней, вы не находите довольно презрительных слов. Я сам ее не больно жалую и плохо ее понимаю. Но не от философии наши главные невзгоды. Философические хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому. На это у него слишком много здравого смысла. Но нельзя же допускать, чтобы под именем философии нападали на всякое честное стремление к истине и к сознанию. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает. И это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может. Но никто из нас без нее не сможет обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха. Космополит — нуль. Хуже нуля. Вне народности. Ни художества, ни истины, ни жизни. Ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица. Только пошлое лицо возможно без физиономии. Но опять-таки скажу, это не вина Рудина. Это его судьба. Судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины. А за то, что в нем есть хорошего, будем же ему благодарны. Это легче, чем быть несправедливым к нему. А мы были к нему несправедливы. Наказывать его не наше дело, да и не нужно. Он сам себя наказал гораздо жесточе, чем заслуживал. И дай бог, чтобы несчастье вытравило из него все дурное и оставило одно прекрасное в нем. Пью за здоровье Рудина. Пью за здоровье товарища моих лучших годов. Пью за молодость, за ее надежды, за ее стремления, за ее доверчивость и честность, за все то, от чего и в 20 лет бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и не узнаем в жизни. Пью за тебя, золотое время. Пью за здоровье Рудина. Все чокнулись с Лежневым. Басистов сгоряча чуть не разбил своего стакана и осушил его разом. Александра Павловна пожала Лежневу руку. «Я, Михаил Михайлович, и не подозревал, что вы так красноречивы», — заметил Пегасов. «Хоть бы самому господину Рудину подстать. Даже меня проняло». «Я вовсе не красноречив», — возразил Лежнев не без досады. «А вас, я думаю, пронять мудрено. Впрочем, довольно о Рудине. Давайте говорить о чем-нибудь другом». «Что? Как бишь его?» «Пандалевский, все у Дарьи Михайловны живет», — прибавил он, обратясь к Басистову. «Как же, все у ней! Она выхлопотала ему очень выгодное место». Лежнев усмехнулся. «Вот этот не умрет в нищете. За это можно поручиться». Ужин кончился, гости разошлись. Оставшись наедине с своим мужем, Александра Павловна с улыбкой посмотрела ему в лицо. «Как ты хорош был сегодня, Миша!» — промолвила она, лаская его рукой по лбу. «Как ты умно и благородно говорил. Но сознайся, что ты немного увлекся в пользу Рудина. Как прежде увлекался против него. Лежачего не бьют. А я тогда боялся, как бы он тебе голову не вскружил». «Нет», — простодушно возразила Александра Павловна. «Он мне казался всегда слишком ученым, а я боялась его и не знала, что говорить в его присутствии. А ведь Пегасов довольно зло подсмеялся над ним сегодня. Сознайся». «Пегасов», — проговорил Лежнев, «я оттого именно и заступился так горячо за Рудина, что Пегасов был тут. Он смеет называть Рудина лизоблюдом. А по-моему, его роль, роль Пегасова, в 100 раз хуже. Имеет независимое состояние, надо всем издевается. А уж как льнет к знатным да богатым. Знаешь ли, этот Пегасов, который с таким озлоблением все и всех ругает, и на философию нападает, и на женщин, знаешь ли ты, что он, когда служил, брал взятки? И как еще? А? Вот то-то вот и есть». «Неужели?» — воскликнула Александра Павловна. «Этого я никак не ожидала. Послушай, Миша», — прибавила она, помолчав немного, «что я хочу у тебя спросить?» «Что? Как ты думаешь, будет ли брат счастлив с Натальей? Как тебе сказать? Вероятности все есть. Командовать будет она. Между нами таить это не для чего. Она умнее его. Но он славный человек и любит ее от души. Чего же больше? Ведь вот мы друг друга любим и счастливы, не правда ли?» Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михаилу Михайловичу. В тот самый день, когда все рассказанное нами происходило в доме Александры Павловны, в одной из отдаленных губерний России тащилась в самый зной по большой дороге плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал, упираясь искоса ногами в валёк, седой мужичок в дырявом армяке, и то и дело подергивал веревочными вожжами и помахивал кнутиком. А в самой кибитке сидел на тощем чемодане человек высокого роста, в фуражке и старом запыленном плаще. То был Рудин. Он сидел, понурив голову и нахлобучив козырек фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его с стороны на сторону. Он казался совершенно бесчувственным, словно дремал. Наконец он выпрямился. «Когда же это мы до станции доедем?» — спросил он мужика, сидевшего на облучке. «А вот, батюшка», — заговорил мужик и ещё сильнее задергал вожжами. «Как на взволочок сберемся, версты две останется, не более». «Ну ты думай, я тебе подумаю», — прибавил он тоненьким голосом, принимаясь стягать правую пристежную. «Ты, кажется, очень плохо едешь», — заметил Рудин. «Мы с самого утра тащимся и никогда ехать не можем. Ты бы хоть спел что-нибудь». «Да что будешь делать, батюшка?» Лошади, вы сами видите, заморённые. Опять жара. Опять мы не можем. Мы не ямщики. Барашек, а барашек!» — воскликнул вдруг мужичок, обращаясь к прохожему в бурой свитчонке и стоптанных лаптишках. «Посторонись, барашек! Вишь ты, кучер!» — пробормотал ему вслед прохожий и остановился. «Московская косточка!» — прибавил он голосом, исполненным укоризны. Тряхнул головой и заковылял далее. «Куда ты?» — подхватил мужичок с расстановкой, дёргая коренную. «Ах ты, лукавая! Право, лукавая!» Измученные лошадёнки кое-как доплелись наконец до почтового двора. Рудин вылез из кибитки, расплатился с мужиком, который ему не поклонился, и деньги долго пошвыривал на ладони, знать, на водку мало досталось, и сам внёс чемодан в станционную комнату. Один мой знакомый, много покатавшийся на своём веку по России, сделал замечание, что если в станционной комнате на стенах висят картинки, изображающие сцены из «Кавказского пленника» или «Русских генералов», то лошадей скоро достать можно. Но если на картинках представлена жизнь известного игрока Жоржа де Жермани, то путешественнику нечего надеяться на быстрый отъезд. Успеет он налюбоваться на закрученный кок, белый раскидной жилет и чрезвычайно узкие короткие панталоны игрока в молодости. На его исступлённую физиономию, когда он, будучи уже старцем, убивает, высоко взмахнув стулом, в хижине с крутой крышей своего сына. В комнате, куда вошёл Рудин, висели именно эти картины. Из 30 лет или жизни игрока. На крик его явился смотритель, заспанный. Кстати, видел ли кто-нибудь смотрителя незаспанного? И не выждал даже вопроса Рудина, вялым голосом объявил, что лошадей нет. «Как же вы говорите, что лошадей нет?» – промолвил Рудин. «А даже не знаете, куда я еду? Я сюда на обывательских приехал». «У нас никуда лошадей нет», – отвечал смотритель. «А вы куда едете?» «В Омск». «Нет лошадей», – повторил смотритель и вышел вон. Рудин с досадой приблизился к окну и бросил фуражку на стол. Он немного изменился, но пожелтел в последние 2 года. Серебряные нити заблистали кое-где на кудрях, и глаза, всё ещё прекрасные, как будто потускнели. Мелкие морщины, следы горьких и тревожных чувств, легли около губ на щеках, на висках. Платье на нём было изношенное и старое, и белья не виднелось нигде. Пора его цветения, видимо, прошла. Он, как выражаются садовники, пошёл в семя. Он принялся читать надписи по стенам. Известное развлечение скучающих путешественников. Вдруг дверь заскрипела, и вошёл смотритель. «Лошадей в Омске нет. И долго ещё не будет», — заговорил он. «А вот в Омске есть обратное». «В Омске?» — промолвил Рудин. «Да помилуйте! Это мне совсем не по дороге. Я еду в Пензу. А в Омске лежит, кажется, в направлении к Тамбову. Что ж, вы из Тамбова можете тогда проехать, а не то из Волхова как-нибудь свернёте». Рудин подумал. «Ну, пожалуй», — проговорил он наконец. «Велите закладывать лошадей. Мне всё равно, поеду в Тамбов». Лошадей скоро подали. Рудин вынес свой чемоданчик, взлез на телегу, сел, понурился по-прежнему. Было что-то беспомощное и грустно покорное в его нагнутой фигуре. И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками. Эпилог. Прошло ещё несколько лет. Был осенний холодный день. К крыльцу главной гостиницы губернского города С**а подъехала дорожная коляска. Из неё, слегка потягиваясь и покряхтывая, вылез господин, ещё не пожилой, но успевший приобрести ту полноту в туловище, которую привыкли называть почтенной. Поднявшись по лестнице во 2-й этаж, он остановился у входа в широкий коридор и, не видя никого перед собою, громким голосом спросил себе номер. Дверь где-то стукнула. Из-за низких ширмочек выскочил длинный лакей и пошёл вперёд проворной боковой походкой, мелькая в полутьме коридора глинцевитой спиной и подвороченными рукавами. Войдя в номер, проезжий тотчас сбросил с себя шинель и шарф, сел на диван и, опершись в колени кулаками, сперва поглядел кругом, как бы спросонья, потом велел позвать своего слугу. Лакей сделал уклончивое движение и исчез. Проезжий этот был никто иной, как Лежнев. Рекрутский набор вызвал его из деревни в Слуга Лежнева, малый, молодой, курчавый и краснощёкий, в серой шинели, подпоясанной голубым кушачком и мягких валенках, вошёл в комнату. «Ну вот, брат, мы и доехали», — промолвил Лежнев. «А ты всё боялся, что шина с колеса соскочит». «Доехали», — возразил слуга, силясь улыбнуться через поднятый воротник шинели. «А уж отчего эта шина не соскочила? Никого здесь нет?» — раздался голос в коридоре. Лежнев вздрогнул и стал прислушиваться. «Эй, кто там?» — повторил голос. Лежнев встал, подошел к двери и быстро отворил ее. Перед ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом сюртучке с бронзовыми пуговицами. Лежнев узнал его тотчас. «Рудин!» — воскликнул он с волнением. Рудин обернулся. Он не мог разобрать черты Лежнева, стоявшего к свету спиною, но с недоумением глядел на него. «Вы меня не узнаете?» — заговорил Лежнев. «Михайло Михайлович!» — воскликнул Рудин и протянул руку. Но смутился и отвел ее было назад. Лежнев поспешно ухватился за нее своими обеими. «Войдите, войдите ко мне!» — сказал он Рудину и ввел его в номер. «Как вы изменились!» — произнес Лежнев, помолчав и невольно понизив голос. «Да, говорят», — возразил Рудин, блуждая по комнате взором. «Года. А вот вы ничего. Как здоровье Александра? Вашей супруги? Благодарствуйте, хорошо. Но какими судьбами вы здесь? Я? Это долго рассказывать. Собственно, сюда я зашел случайно. Я искал одного знакомого. Впрочем, я очень рад. Где вы обедаете? Я? Не знаю. Где-нибудь в трактире. Я должен сегодня же выехать отсюда. Должны?» Рудин значительно усмехнулся. «Да-с, должен. Меня отправляют к себе в деревню на жительство. Пообедайте со мной». Рудин в первый раз взглянул прямо в глаза Лежневу. «Вы мне предлагаете с собой обедать?» — проговорил он. «Да, Рудин, по-старинному, по-товарищески. Хотите? Не ожидал я вас встретить. И бог знает, когда мы увидимся опять. Не расставаться же нам с вами так. Извольте, я согласен». Лежнев пожал руку Рудину, кликнул слугу, заказал обед и велел поставить в лёд бутылку шампанского. В течение обеда Лежнев и Рудин, как бы сговорившись, все толковали о студенческом своем времени. Припоминали многое и многих, мертвых и живых. Сперва Рудин говорил неохотно, но он выпил несколько рюмок вина, и кровь в нем разгорелась. Наконец лакей вынес последнее блюдо. Лежнев встал, запер дверь и, вернувшись к столу, сел прямо напротив Рудина и тихонько оперся подбородком на обе руки. «Ну, теперь», — начал он, — «рассказывайте ко мне все, что с вами случилось с тех пор, как я вас не видал». Рудин посмотрел на Лежнева. «Боже мой», — подумал опять Лежнев, — «как он изменился, бедняк». Черты Рудина изменились мало, особенно с тех пор, как мы видели его на станции. Хотя печать приближающейся старости уже успела лечь на них. Но выражение их стало другое. Иначе глядели глаза во всем существе его, в движениях, то замедленных, то бессвязно порывистых, в похолодевшей, как бы разбитой речи, высказывалась усталость окончательная. Тайная и тихая скорбь, далеко различная от той полупритворной грусти, которую он щеголял, бывало, как вообще щеголяет ею молодежь, исполненная надежд и доверчивого самолюбия. «Рассказать вам все, что со мною случилось», — заговорил он, — «всего рассказать нельзя и не стоит. Маялся я много, скитался не одним телом, душой скитался. В чем и в ком я не разочаровался, бог мой! С кем не сближался? Да, с кем?» — повторил Рудин, заметив, что Лежнев с каким-то особенным участием посмотрел ему в лицо. «Сколько раз мои собственные слова становились мне противными, не говорю уже в моих устах, но и в устах людей, разделявших мои мнения. Сколько раз переходил я от раздражительности ребенка к тупой бесчувственности лошади, которая уже и хвостом не дрыгает, когда ее сечет кнутом. Сколько раз я радовался, надеялся, враждовал и унижался напрасно. Сколько раз я вылетел соколом, а возвращался ползком, как улитка, у которой раздавили раковину. Где не бывал я, по каким дорогам не ходил. А дороги бывают грязные», — прибавил Рудин и слегка отвернулся. «Вы знаете», — продолжал он. «Послушайте», — перебил его Лежнев. «Мы когда-то говорили «ты» друг другу. Хочешь? Возобновим старину. Выпьем на «ты».» Рудин встрепенулся, приподнялся, а в глазах его промелькнуло что-то, чего слово выразить не может. «Выпьем», — сказал он. «Спасибо тебе, брат. Выпьем». Лежнев и Рудин выпили по бокалу. «Ты знаешь», — начал он опять с ударением на слове «ты» и с улыбкой, — «Рудин, во мне сидит какой-то червь, который грызет меня и гложет, и не даст мне успокоиться до конца. Он наталкивает меня на людей, они сперва подвергаются моему влиянию, а потом...» Рудин провел рукой по воздуху. «С тех пор, как я расстался с вами, с тобой, я переиспытал и переизведал многое. Начинал я жить принимался за новое раз 20. И вот видишь, выдержки в тебе не было, проговорил как бы про себя Лежнев. Как ты говоришь, выдержки во мне не было? Строить я никогда ничего не умел. Да и мудрёно, брат, строить, когда почвы-то под ногами нету. Когда самому приходится собственный свой фундамент создавать. Всех моих похождений, то есть, собственно говоря, всех моих неудач, я тебе описывать не буду. Передам тебе 2-3 случая. Те случаи из моей жизни, когда, казалось, успех уже улыбался мне. Или нет, когда я начинал надеяться на успех. Что не совсем одно и то же. Рудин откинул назад свои седые и уже жидкие волосы тем самым движением руки, каким он некогда отбрасывал свои темные и густые кудри. «Ну, слушай», — начал он. «Сошелся я в Москве с одним довольно странным господином. Он был очень богат и владел обширными поместьями, не служил. Главное, единственная его страсть была любовь к науке. К науке вообще. До сих пор я постигнуть не могу, почему эта страсть в нем проявилась. Шла она к нему, как коровье седло. Сам он с усилием держался на высоте ума и говорить почти не умел. Только поводил выразительно глазами и значительно покачивал головой. Я, брат, не встречал бездарнее и беднее его природы. В Смоленской губернии есть такие места. Песок и больше ничего. Да изредка трава, которую ни одно животное есть не станет. Ничего ему в руки не давалось. Все так и ползло от него прочь, подальше. А он еще помешан был на том, чтобы все легкое делать трудным. Если бы это зависело от его распоряжений, у него бы люди ели пятками, право. Работал, писал и читал он неутомимо. Он ухаживал за наукой с какой-то упрямой настойчивостью, с терпением страшным. Самолюбие в нем было огромное. И характер он имел железный. Он жил один и слыл чудаком. Я познакомился с ним, ну и понравился ему. Я, признаюсь, скоро его понял. Но рвение его меня тронуло. Притом он владел такими средствами. Столько можно было через него сделать добра, принести пользы существенной. Я поселился у него и уехал с ним, наконец, в его деревню. Планы, брат, у меня были громадные. Я мечтал о разных усовершенствованиях, нововведениях. «Как у Ласунской, помнишь?» — заметил Лежнев с добродушной улыбкой. «Какое! Там я знал в душе, что из моих слов ничего не выйдет. А тут совсем другое поле раскинулось передо мною. Я навез с собой агрономических книг. Правда, я до конца не прочел ни одной. Ну и приступил к делу. Сначала оно не пошло, как я и ожидал. А потом оно как будто и пошло. Мой новый друг все помалчивал да посматривал. Не мешал мне. То есть до известной степени не мешал мне. Он принимал мои предложения и исполнял их, но с упорством, туго, с тайной недоверчивостью. И все гнул на свое. Он чрезвычайно дорожил каждой своей мыслью. Взберется на нее с усилием, как божья коровка, наконец, былинки, и сидит, сидит с ней. Все как будто крылья расправляет и полететь собирается. И вдруг свалится, и опять ползет. Не удивляйся всем этим сравнениям. Они еще тогда накипели у меня в душе. Так я вот и бился 2 года. Дело подвигалось плохо, несмотря на все мои хлопоты. Начал я уставать, приятель мой надоедал мне. Я стал язвить его, он давил на меня словно перина. Недоверчивость его перешла в глухое раздражение. Неприязненное чувство охватило нас обоих. Мы уже не могли говорить ни о чем. Он из-под тишка, но беспрестанно старался доказать мне, что не подчиняется моему влиянию. Распоряжения мои либо искажались, либо отменялись вовсе. Я заметил, наконец, что состою у господина-помещика в качестве приживальщика, по части умственных упражнений. Горько мне стало тратить попусту время и силы. Горько почувствовать, что я опять и опять обманулся в своих ожиданиях. Я знал очень хорошо, что я терял, уезжая. Но я не мог сладить с собою. И в один день, вследствие тяжелой и возмутительной сцены, которой я был свидетелем и которая показала мне моего приятеля со стороны уже слишком невыгодной, я рассорился с ним окончательно и уехал. Бросил барича педанта, вылепленного из степной муки с примесью немецкой патоки. То есть бросил насущный кусок хлеба, проговорил Лежнев и положил обе руки на плечи Рудину. Да, я очутился опять легок и гол в пустом пространстве. Лети, мол, куда хочешь. Эх, выпьем. За твое здоровье, промолвил Лежнев, приподнялся и поцеловал Рудина в лоб. За твое здоровье и в память Покорского. Он также умел остаться нищим. Вот тебе и номер первых моих похождений, начал спустя немного Рудин. Продолжать, что ли? Продолжай, пожалуйста. Эх, да говорить-то не хочется. Устал я говорить, брат. Ну, однако, так и быть. Потолкавшись еще по разным местам. Кстати, я мог бы рассказать тебе, как я попал в секретари к благонамеренному сановному лицу и что из этого вышло. Но это завело бы нас слишком далеко. Потолкавшись по разным местам, я решился сделаться, наконец, не смейся, пожалуйста, деловым человеком, практическим. Случай такой вышел. Я сошелся с одним, ты, может быть, слыхал о нем, с одним Курбеевым, нет? Нет, не слыхал. Но помилуй, Рудин, как же ты со своим умом не догадался, что твое дело не в том состоит, чтобы быть, извини за каламбур, деловым человеком? Знаю, брат, что не в том. А впрочем, в чем оно состоит? Но если б ты видел Курбеева, ты, пожалуйста, не воображай его себе каким-нибудь пустым болтуном. Говорят, я был красноречив когда-то. Я перед ним просто ничего не значу. Это был человек удивительно ученый, знающий, голова творческая, брат. Голова в деле промышленности и предприятий торговых. Проекты самые смелые, самые неожиданные. Так и кипели у него на уме. Мы соединились с ним и решились употребить свои силы на общеполезное дело. На какое, позволю знать? Рудин опустил глаза. Ты засмеешься. Почему же? Нет, не засмеюсь. Мы решили одну реку в Курской губернии превратить в судоходную, проговорил Рудин с неловкой улыбкой. «Вот как! Стало быть, этот Курбеев капиталист? Он был беднее меня», — возразил Рудин и тихо поникнул своей седой головой. Лежнев захохотал, но вдруг остановился и взял за руку Рудина. «Извини меня, брат, пожалуйста», — заговорил он. «Но я этого никак не ожидал». «Ну что ж, это предприятие ваше так и осталось на бумаге?» «Не совсем. Начало исполнения было. Мы наняли работников. Ну и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас. Да сверх того, мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег. 6 месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался. Я тоже не доедал. Впрочем, я об этом не сожалею. Природа там удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцов, письма писали, циркуляры. Кончилось тем, что я последний грош свой добил на этом проекте. «Ну, — заметил Лежнев. Я думаю, добить твой последний грош было не мудрено». «Не мудрено, точно». Рудин глянул в окно. А проект, ей-богу, был не дурен и мог бы принести огромные выгоды. «Куда же Курбеев этот делся?» — спросил Лежнев. «Он? Он в Сибири теперь. Золотопромышленником сделался. И ты увидишь, он себе составит состояние, он не пропадет. Может быть, но ты вот уж, наверное, состояние себе не составишь». «Я? Что делать? Впрочем, я знаю. Я всегда в глазах твоих был пустым человеком. Ты? Полно, брат. Было время, точно, когда мне в глаза бросались одни твои темные стороны. Но теперь, поверь мне, я научился ценить тебя. Ты себе состояние не составишь. Да я люблю тебя за это, помилуй». Рудин слабо усмехнулся. «В самом деле? Я уважаю тебя за это», — повторил Лежнев. «Понимаешь ли ты меня?» Оба помолчали. «Что ж, переходить к номеру третьему?» — спросил Рудин. «Сделай одолжение». «Изволь. Номер 3 и последний. С этим номером я только теперь разделался. Но не наскучил ли я тебе? Говори, говори». «Вот видишь ли», — начал Рудин. «Я однажды подумал на досуге. Досуга-то у меня всегда много было. Я подумал, сведений у меня довольно. Желание добра. Послушай, ведь и ты не станешь отрицать во мне желание добра. Еще бы». На других всех пунктах я более или менее срезался. Отчего бы мне не сделаться педагогом, или, говоря попросту, учителем, чем так жить даром? Рудин остановился и вздохнул. Чем жить даром? Не лучше ли постараться передать другим, что я знаю? Может быть, они извлекут из этого познания хотя некоторую пользу? Способности мои недюжинные же, наконец. Языком я владею. Вот я и решился посвятить себя этому новому делу. Хлопотно мне было достать место. Частных уроков давать я не хотел. В низших училищах мне делать было нечего. Наконец мне удалось достать место преподавателя в здешней гимназии. «Преподавателя чего?» – спросил Лежнев. «Преподавателя русской словесности». «Скажу тебе, ни за одно дело не принимался я с таким жаром, как за это. Мысль действовать на юношество меня воодушевила. 3 недели просидел я над составлением вступительной лекции». «Её нет у тебя?» – перебил Лежнев. «Нет, затерялась куда-то. Она вышла недурна и понравилась. Как теперь вижу лица моих слушателей. Лица добрые, молодые, с выражением чистосердечного внимания, участия, даже изумления. Взошел я на кафедру, прочел лекцию в лихорадке. Я думал, ее хватит на час с лишним, а я ее в 20 минут кончил. Инспектор тут же сидел, сухой старик в серебряных очках и коротком парике. Он изредка наклонял голову в мою сторону. Когда я кончил, соскочил с кресел, он мне сказал: «Хорошо-с, только высоко немножко. Темновато. Да и о самом предмете мало сказано». Гимназисты с уважением проводили меня взорами. «Право. Ведь вот чем драгоценна молодежь. Вторую лекцию я принес написанную. И третью тоже. Потом я стал импровизировать». «И имел успех?» — спросил Лежнев. «Имел большой успех. Слушатели приходили толпами. Я им преподавал все, что у меня было в душе. Между ними было 3-4 мальчика, действительно замечательных. Остальные меня понимали плохо. Впрочем, сознаться надо, что и те, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами. Но я не унывал. Любить-то меня все любили. Я на репетициях ставил полные баллы всем. Но тут началась против меня интрига. Или нет? Никакой интриги не было. Я просто попал не в свою сферу. Я стеснял других, и меня теснили. Я читал гимназистам, как и студентам не всегда читают. Слушатели мои выносили мало из моих лекций. Факты я сам знал плохо. Притом я не удовлетворялся кругом моих действий, который был мне назначен. Уж это ты знаешь, моя слабость. Я хотел коренных преобразований, и клянусь тебе, эти преобразования были и дельны, и легки. Я надеялся провести их через директора, доброго и честного человека, на которого я сначала имел влияние. Его жена мне помогала. Я, брат, в жизни своей немного встречал таких женщин. Ей уже было лет под 40, но она верила в добро. Любила все прекрасное, как 15-летняя девушка. И не боялась высказывать свои убеждения перед кем бы то ни было. Я никогда не забуду ее благородной восторженности и чистоты. По ее совету я написал было план, но тут под меня подкопались, очернили меня перед ней. Особенно повредил мне учитель математики. Маленький человек, острый, желчный и ни во что не веривший. Вроде Пегасова, только гораздо дельнее его. Кстати, что Пегасов, жив? Жив, и вообрази, женился на мещанке, которая, говорят, его бьет. По делам. Ну, а Наталья Алексеевна здорова? Да. Счастлива? Да. Рудин помолчал. О чем бишь я говорил? Да. Об учителе математики. Он меня возненавидел. Сравнивал мои лекции с фейерверком. Подхватывал на лету каждое не совсем ясное выражение. Раз даже сбил меня на каком-то памятнике 16 века. А главное, он заподозрил мои намерения. Последний мой мыльный пузырь наткнулся на него, как на булавку, и лопнул. Инспектор, с которым я сразу не поладил, восстановил против меня директора. Вышла сцена. Я не хотел уступить, погорячился. Дело дошло до сведения начальства. Я принужден был выйти в отставку. Я этим не ограничился. Я хотел показать, что со мной нельзя поступить так. Но со мной можно было поступить как угодно. Я теперь должен выехать отсюда. Наступило молчание. Оба приятеля сидели, понурив головы. Первый заговорил Рудин. «Да, брат», — начал он, — «я теперь могу сказать с Кольцовым. До чего ты, моя молодость, довела меня до мыкала, что уж шагу ступить некуда. И между тем, неужели я ни на что не был годен? Неужели для меня таки нет дела на земле? Часто я ставил себе этот вопрос. И как я не старался себя унизить в собственных глазах. Не мог же я не чувствовать в себе присутствия сил не всем людям данных. Отчего же эти силы остаются бесплодными? И вот еще что. Помнишь, когда мы с тобой были за границей? Я был тогда самонадеян и ложен. Точно, я тогда ясно не сознавал, чего я хотел. Я упивался словами и верил в призраки. Но теперь, клянусь тебе, я могу громко, передо всеми, высказать все, чего я желаю. Мне решительно скрывать нечего. Я вполне, и в самой сущности слова, человек благонамеренный. Я смиряюсь. Хочу примениться к обстоятельствам. Хочу малого. Хочу достигнуть цели близкой. Принести хотя ничтожную пользу. Нет, не удается. Что это значит? Что мешает мне жить и действовать, как другие? Я только об этом теперь и мечтаю. Но едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой. Я стал бояться ее, моей судьбы. Отчего все это? Разреши мне эту загадку. «Загадку?» — повторил Лежнев. «Да, это правда. Ты для меня был всегда загадкой. Даже в молодости, когда бывало после какой-нибудь мелочной выходки, ты вдруг заговоришь так, что сердце дрогнет. а там опять начнёшь. Но ты знаешь, что я хочу сказать. Даже тогда я тебя не понимал. Оттого-то я и разлюбил тебя. Сил в тебе так много, стремление к идеалу такое неутомимое». «Слова, всё слова. Дел не было», — прервал Рудин. «Дел не было. Какие же дела? Какие дела? Слепую бабку и всё её семейство своими трудами прокормить. Как помнишь, Пряженцев, вот тебе и дело». «Да, но доброе слово тоже дело». Рудин посмотрел на Лежнева и тихо покачал головой. Лежнев хотел было что-то сказать и провёл рукой по лицу. «Итак, ты едешь в деревню?» — спросил он наконец. «В деревню. Да разве у тебя осталась деревня?» «Там что-то такое осталось. Две души с половиной. Угол есть, где умереть. Ты, может быть, думаешь в эту минуту?» И тут не обошёлся без фразы. Фраза точно меня сгубила. Она заела меня. Я до конца не мог от неё отделаться. Но то, что я сказал, не фраза. Не фраза, брат. Эти белые волосы, эти морщины, эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда был строг ко мне. И ты был справедлив. Но не до строгости теперь, когда уже всё кончено. И масла в лампаде нет. И сама лампада разбита. И вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить, наконец. Лежнев вскочил. «Рудин!» — воскликнул он. «Зачем ты мне это говоришь? Зачем я заслужил это от тебя? Что я за судья такой? И что бы я был за человек, если при виде твоих впалых щёк и морщин слово «фраза» могло прийти в голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебе? Изволь. Я думаю, вот человек с его способностями, чего бы не мог он достигнуть, какими земными выгодами не обладал бы теперь, если б захотел, а я его встречаю голодным, без пристанища». «Я возбуждаю твоё сожаление», — промолвил глухо Рудин. «Нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь. Вот что. Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если бы только захотел под него подлаживаться, упрочил бы твоё состояние? Отчего ты не мог ужиться в гимназии? Отчего ты, странный человек, с какими бы помыслами ни начинал дело, всякий раз непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна ни была? Я родился перекати полем», — продолжал Рудин с унылой усмешкой. «Я не могу остановиться». «Это правда. Ты не можешь остановиться не от того, что в тебе червь живёт, как ты сказал мне сначала. Не червь в тебе живёт, не дух праздного беспокойства. Огонь любви к истине в тебе горит. И видно, несмотря на все твои дрязги, он горит в тебе сильнее, чем во многих, которые даже не считают себя эгоистами. А тебя, пожалуй, называют интриганом. Да я первый на твоём месте давно бы заставил замолчать в себе этого червя и примирился бы совсем. А в тебе даже желчи не прибавилось. И ты, я уверен, сегодня же, сейчас готов опять приняться за новую работу, как юноша». «Нет, брат, я теперь устал», — проговорил Рудин. «С меня довольно». «Устал? Другой бы умер давно. Ты говоришь, смерть примиряет, а жизнь, ты думаешь, не примиряет? Кто пожил да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Ты сделал, что мог, боролся, пока мог. Чего же больше? Наши дороги разошлись. Ты, брат, совсем другой человек, нежели я», — перебил Рудин со вздохом. «Наши дороги разошлись», — продолжал Лежнев. «Может быть, именно от того, что благодаря моему состоянию, холодной крови, да другим счастливым обстоятельствам, ничто мне не мешало сидеть сиднем да оставаться зрителем, сложив руки. А ты должен был выйти на поле, засучить рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись. Но посмотри, как мы близки друг к другу. Ведь мы говорим с тобой почти одним языком. С полунамёка понимаем друг друга. На одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остаётся, брат. Ведь мы с тобой последние магикане. Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда ещё много жизни оставалось впереди. Но теперь, когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас, к не нашим целям, нам надо крепко держаться друг за друга. Чокнемся, брат, и давай-ка по-старинному. Итак, будем веселиться!» Приятели чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми, прямо русскими голосами старинную студенческую песню. «Вот теперь ты в деревне едешь», — заговорил опять Лежнев. «Не думаю я, чтоб ты долго в ней остался, и не могу себе представить, чем, где и как ты кончишь. Но помни, что бы с тобой ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо, куда ты можешь укрыться. Это мой дом. Слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды. Надобно, чтобы у них был приют. Рудин встал. «Спасибо тебе, брат», — продолжал он. «Спасибо. Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою. Испортил я свою жизнь и не служил мысли как следует». «Молчи», — продолжал Лежнев. «Каждый остается тем, чем сделала его природа. И больше требовать от него нельзя. Ты назвал себя вечным жидом? А почему ты знаешь? Может быть, тебе и следует так вечно странствовать? Может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение? Народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим. Ты едешь?» — продолжал Лежнев, видя, что Рудин брался за шапку. «Ты не останешься ночевать?» «Еду. Прощай. Спасибо. Окончу я скверно. Это знает Бог. Ты решительно едешь?» «Еду. Прощай. Не поминай меня лихом». «Ну, не поминай же лихом и меня. Не забудь, что я сказал тебе. Прощай». Приятели обнялись. Рудин быстро вышел. Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате. Остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса: «Бедняк». И, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. В знойный полдень 26 июня 1848 года в Париже, когда уже восстание национальных мастерских было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Святого Антония батальон линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее. Ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на ее вершине, на продавленном кузове поваленного амнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, под поясанным красным шарфом и соломенной шляпе на седых растрёпанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю, и кричал что-то напряженным тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая знаменем и саблей. Винсентский стрелок прицелился в него, выстрелил. Высокий человек выронил знамя и, как мешок, повалился лицом вниз. Точно в ноги кому-то поклонился. Пуля прошла ему сквозь самое сердце. «Смотри-ка!» — сказал один из убегавших повстанцев другому. «Поляка убили!» «Черт возьми!» — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер. Этот повстанец был Дмитрий Рудин. Конец книги. Читал Уэйстман.